На следующий день ровно в 10 утра позвонил Матвейчук. Ванин слушал его вопли в кабинете. «Сережа, извини, что так получилось. Прости дурака старого. Совсем нюх потерял. И что теперь будет?» «Пока не знаю», — отвечал ему Ванин. «Делаю все, что могу. Я ведь тоже в дерьме по самое не могу». «Прости», — лепетал Александр Иванович. «Я Вере Федоровне ничего не говорю, и Сашу предупредил об этом. Если узнает, что с нами случилось, сердце у нее не выдержит». «За меня будь спокоен», — отвечал ему Сергей Арнольдович. «От меня не узнает. Гораздо хуже будет, если узнает от следователя». «А такое возможно?» — в ужасе спросил Матвейчук, чувствуя, как у него слабеют ноги. «Исключать нельзя ничего», — отвечал ему Ванин. «На завтра у меня назначена встреча с Бритовым. Там все и выяснится. Я его немного знаю. Сволочь он порядочная, но человек с понятиями. Постараюсь сделать все возможное. Я ведь теперь тоже замазан». Оба молчали. Ванин, потому что ждал реакции Матвейчука, чтобы поставить красиво точку. Матвейчук, потому что его, набитая страшными тараканами, черепная коробка в данный момент могла вырабатывать только панические мысли. «Ты вот что, Александр Иванович», — предложил ему Ванин, — «придешь в себя? Зайди обязательно ко мне. Разговор есть». Пока они говорили, в углу, около книжного шкафа, стоял Иуда в хорошем сером костюме, в голубой сорочке и темно-розовом галстуке. Только римские трофейные сандалии на босу ногу выдавали в нем пришельца из прошлого. «А ты, я смотрю, неплохо тут у меня устроился», — обратился к нему Сергей Арнольдович. «Видать, понравилось?» «А как же!» — игриво ответил тот. Они вместе остановились напротив зеркала. «Мы с тобой», — продолжил свою мысль Иуда, — «как близнецы-братья. Только ты есть, а меня нет». И действительно, в зеркале отражался только Ванин в своем сером костюме, голубой сорочке и темно-розовом галстуке. «Кофе будешь?» — спросил он Иуду. — «Пожалуй, выпью». — «Евгения Петровна», — обратился Ванин к секретарше по громкой связи. — «Слушаю вас, Сергей Арнольдович», — ответил она голосом, в котором явственно звучали нескрываемые нотки безграничной преданности и готовности к самопожертвованию. — «Сделайте нам, пожалуйста, два кофе. Мне, как всегда, с молоком». — «Непременно. Сейчас будет», — отвечала секретарша, начиная понимать, что она сходит с ума. Еще немного, и любопытство разорвет ее на части. Между тем, мировой финансовый кризис все больше давал о себе знать в банковском секторе, в экономике и социальной жизни страны. В правительстве все чаще проводились консультации с представителями бизнеса и банковского сектора. Нередко в них принимал участие и Сергей Арнольдович Ванин. Несколько раз он ездил в Питер на форумы, где обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. Был он и в Давосе. Однако работа банков привлекала его больше всего. Он не мог не заметить, что именно банковская сфера, являющаяся главной причиной, спровоцировавшей ускоренное развитие кризиса, в итоге меньше всего пострадала от него. И даже более того, заработала на кризисе бешеные деньги. Естественно, его интересовали глубинные причины этого явления. Ванин исходил из того, что если это произошло, значит, кому-то это было надо, значит, кто-то на этом зарабатывает. За годы управления собственным бизнесом он влюбился в свой банк и гордился тем, что он у него есть. Сергей Арнольдович посетил самые крупные банки мира, встречался с некоторыми из их руководителей, но куда ему было до них? Он пытался схватить самое полезное для себя и в области структуры, информационных технологий и безопасности. «Возможно, — думал он, — что на каком-то этапе привлечение иностранных банков на территорию России было и выгодно. Однако неповоротливость наших отечественных кредитных организаций привела к тому, что даже пенсионеры потянулись к западным банкам, например, ко мне, — думал он. «А что делаю я? Я опасаюсь, что мои деньги могут пропасть здесь, и выталкиваю их на Запад. А там? Там брокеры моего партнера на фондовых рынках, на Форекс, на различных биржах пытаются их крутить». Ванин сидел в удобном своем кабинете и рассуждал обо всем этом без особой радости. Да? Кто бы мог подумать еще 20-30 лет назад, что именно банки выступят основным игроком на крупнейших мировых биржах? Проблемы? — поинтересовался Иуда. Да, проблемы. И очень серьезные. Ванин прищурил свои голубые глаза и в упор посмотрел на Иуду. «Как ты думаешь, что является причиной мирового финансового кризиса?» — спросил он. Иуда задумался и стал чесать щеку. «Что, слабо?» — не унимался Ванин. «Нет, не слабо. Мне-то и не знать». Ванин насторожился. «Откуда?» «Я тебя успокою», — начал Иуда. «Во-первых, ты, наверное, забыл, что я казначей, и деньги — моя работа. А во-вторых, кризис потому и называется кризисом, что он приходит и уходит. Кризис никогда не бывает случайным. Кризис — это очищение. Систематически повторяющийся кризис — это признак хорошо налаженной системы с признаками саморегуляции. Однако создание такой системы в финансовом секторе — это уже, как вы говорите, высший пилотаж. «Откуда у тебя такие познания?» — спросил Ванин, пораженный информированностью собеседника. «Я знаю почти все, что связано с жизнью и деятельностью человека. По воле Божьей давно смотрю на этот мир. Каждое поколение ведет себя так, будто они первооткрыватели. Все уже давно придумано и открыто. Вместо того, чтобы создавать удобные инструменты для познания, пытаетесь все сделать по-своему. И так каждый раз. Видимо, поэтому Всевышний иногда уже и не обращает внимания на ваши шалости. Достали?» «Я тебя про кризис спрашиваю», — повторил вопрос Ванин. «А ты про что?» «И я про то же», — ответил Иуда. «Кризисы были всегда. И политические, и семейные, и финансовые. Вот-вот, финансовые», — подбодрил его Сергей Арнольдович. «Это мне ближе». «Сам по себе кризис», — продолжал Иуда. «Дело полезное. Но вот как он происходит, эта песня? Основной причиной вашего кризиса...» «Нет, не основной. Прости, брат, неправильно выразился. Единственной причиной вашего кризиса является перепроизводство денег. Вы, люди, перестали золото считать эквивалентом и начали рисовать денежные знаки без ограничений. Я даже где-то туалетную бумагу видел из денежных знаков». «Конечно», — продолжал Иуда, — «все началось с американцев. Именно они в начале 70-х отменили привязку доллара к золоту, то есть к имеющемуся золотому запасу. Доллары стали печатать в неограниченном количестве. Теперь американцы покупательную способность своей национальной валюты обеспечивают не только воспроизведенным валовым продуктом в самой Америке, но и воспроизведенным валовым продуктом всего остального мира, в том числе и России». Сергей Арнольдович слушал Иуду, затаив дыхание. Он и раньше слышал нечто подобное, но так внятно и доходчиво ему еще никто не объяснял. «И что дальше?» — спросил он. «А дальше, — продолжил Иуда, — самое интересное. Те экономики мира, которые сами стали обеспечивать своим ВВП судьбу доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара США. Контроль за этим осуществляет, как ты знаешь, одна частная компашка под названием Федеральная резервная служба. ФРС». «Как?» — удивленно спросил Сергей Арнольдович. «Разве это частная компания?» «Абсолютно частная», — заявил Иуда. «А ты не знал? Я тебе скажу больше. Ее создателем и, так сказать, идейным вдохновителем был прапрадедушка Джорджа Буша-младшего. А дедушка, между нами говоря...» Иуда украдкой посмотрел по сторонам. «Тот был личным банкиром самого Адольфа Гитлера». «У них что, такой древний род?» — перебил его Ванин, нисколько не удивляясь сказанному Иудой. «Богатые люди живут не родами, а кланами. И клан этот действительно один из самых могущественных. Там президентом не становится случайно. Им всегда бывает тот, кого уже решено поставить и решено с какой задачей. А как же выборы?» Иуда расхохотался. «У американцев такая выборная система, что даже самый продвинутый либерал не назовет ее демократической. Все делают деньги и грамотно организованное шоу. Выборы в Америке — это тотальное зомбирование населения, и делается оно красиво, и, главным образом, через синагоги, церкви, костелы, работу в семьях. Там выбирают не президента, а выборщиков. Иуда осекся. Я что-то не туда пошел. Вернемся, как у вас говорят, к нашим баранам. Да, согласился с ним Сергей Арнольдович, давай поближе к деньгам. Но ты, надеюсь, понимаешь, продолжал Иуда Искариота голосом университетского профессора, что этот самый ФРС, или, как у вас называют, Центробанк, имеет неограниченные права и возможности. Вот представь себе, что частная компания, принадлежащая 20 частным банкам, в данном случае в Северной Америке, имеет главный свой бизнес, который заключается только лишь в печатании денег. И это ли не вершина любого предпринимательского дела? Представляешь, сам себе печатаешь деньги. Чтобы достигнуть такого исключительного положения в мире, им пришлось хорошо потрудиться, потрачены столетия усилий, использовалась любая возможность ради приближения этой цели, и мировые войны, и много чего еще неизвестного. «Если хочешь знать», — продолжал Иуда, — «то с 1971 года по сегодняшний день», — Иуда посмотрел на календарь, — «25 мая, объем долларовой массы в мире вырос в 60 раз». «Но для чего все это?» — спросил Сергей Арнольдович. «Для того, чтобы владельцам ФРС, как частной организации, и Соединенным Штатам Америки, как государству, это исключительно выгодно». «Хочешь спросить, почему выгодно?» — обратился он к Ванину. «Отвечаю. Жить непосредством за счет остального мира. Это ли не заветная мечта любого государства?» Иуда громко расхохотался. «И запомни, брат мой, все эти сказки про создание мировых финансовых центров — всего лишь сказки и не более того. Никаких мировых финансовых центров в мире никогда не будет, кроме финансового мирового центра в Соединенных Штатах Америки, пока это государство существует, и пока существует их мировая финансовая система. Сложилась такая картина, что воспроизведенный валовый продукт США составляет 20% мирового. Это, по большому счету, очень много. А вот потребление – более чем 40%. Но за это кто-то должен платить. И платит. Платит тот, кто отдает Америке свои товары за американские доллары. При этом происходит огромное перемещение богатств в пользу США. За бумажки, которые они просто так печатают, покупается золото, энергоносители, редкоземельные металлы, товары производства. «Так что же получается?» — возмущенно спросил Ванин. «На вершине мировой экономики стоит гигантский насос, который выкачивает из других государств все ценное и дорогостоящее, что у них есть. Взамен, вбрасывая в эти государства зеленые бумажки, которые поедаются, как листва саранчой?» «Так оно и есть», — согласился с ним Иуда. «Ты правильно понимаешь». «Тогда у меня еще один вопрос. Зачем этой ФРС, уж если она стала контролировать мировую финансовую систему, производить денежные массы больше, чем требуется для их нормального экономического развития? Зачем рубить сук, на котором сидишь? Не понимаю». Иуда хитро улыбнулся. «В том-то и весь фокус, брат мой. Дело в том, что если ты, частное лицо, имеешь право печатать деньги, обеспеченные экономикой всего мира, если ты, конечно, не святой, а там, где деньги, я думаю, ты это знаешь лучше меня, святых не бывает, то ты просто не в силах устоять от перепроизводства доллара, на который можешь купить весь мир. Ты бы устоял?» «Нет», — резко ответил Ванин. «Нет, я бы не устоял». «Вот и они тоже люди, только люди, которые купаются в деньгах». «Получается, что они из денег сделали товар?» — уточнил Ванин. «Абсолютно правильно», — воскликнул Иуда. «Самый лучший товар в мире на сегодняшний день, который существует, и товар, который пользуется абсолютно повышенным спросом, равным которому нет, — это доллар США. Другие амбициозные страны, такие как вы или китайцы, тоже начинают печатать денежные знаки и покупать на них доллары, а на доллары все остальное. Европейцы делают то же самое, Ну вот тебе и пузыри. Соображаешь? Я все-таки не понимаю, зачем им столько? Никак не мог успокоиться Сергей Арнольдович. Мне кажется, что я это уже знаю. Но ты, Иуда, преподносишь это так, что у меня появляется ощущение, что я ничего не знаю. Всякий раз делаю для себя открытие. И это, брат мой, уже совсем другая тема. Может быть, она ближе к политике, чем к деньгам. Причем здесь политика, если мы говорим о деньгах, — возразил ему Ванин. — Нет. Ты не прав, брат мой, — не согласился с ним Иуда. Ваш великий Ленин говорил, политика есть концентрированное выражение экономики. Политика США — это мировое господство. Экономика — это средство достижения этой цели. ФРС — это инструмент для достижения этой цели. А доллар — это товар-наркотик, который позволяет все мировые экономики держать на игле. «Господи, что ж ты такое говоришь?» — возмутился Ванин. «Но есть еще одна причина», — продолжал Иуда после некоторой паузы. «Расскажи», — попросил его Ванин. «Эта причина кроется в сути самой американской нации. Ты же знаешь, как она образовывалась. Со всего света толпы обездоленных людей ринулись на континент через мировой океан в поисках счастья. Это миллионы несчастных, обиженных людей, которые искали справедливости, равенства и братства. Ведь в Европе уже бушевали народные восстания, на слуху уже были первые революции. На первом этапе создания государства группы умных людей, которые известны как масоны, малость переборщили с навязанием своих понятий и образа жизни, за что жестоко поплатились, но выводы сделали правильные». «И в чем суть этих выводов?» — спросил Сергей Арнольдович. «В обществе нужно создать приемлемые условия жизни для всех, тем более там, где средний достаток должен уживаться с суперроскошью и немыслимым богатством. Именно для этого нужна была финансовая политика, которая позволила бы любому человеку, любому гражданину Америки, жить достойно, даже если он последний идиот». При этом содержателем их являешься ты или такие же люди, как ты во всем мире, брат мой, Сергей. В самих же США менялись только политические концепции. На смену постиндустриальному обществу пришло общество потребления. Это все для того, чтобы простой американец был лоялен к власти, имел квартиру, дом, машину, социальный пакет и все в кредит, обеспеченный остальным миром. «Хорошо, хорошо придумано», — вырвалось у Ванина. «А я-то думаю, чего это наши туда бегут табунами?» «Ничего хорошего в этом нет», — ответил ему Иуда. Затем спросил, «Ты знаешь истинное значение слова «раб»?» «Невольник, наверное», — сходу ответил Ванин. «Нет», — возразил ему Иуда. «Раб — это человек, лишенный родины и прав». «Согласен?» — спросил его Иуда. И многие даже очень неплохо живут, сделав себе карьеру. Но это лишь небольшая часть людей, которые уверенно могут сказать, что они нашли вторую родину. Для человека не все так однозначно, мы уже говорили с тобой об этом. Не для большинства такая смена жизни. Это тяжелейшая психологическая и моральная травма. Однако каждый выбирает свою дорогу в жизни. И далеко не каждая из этих дорог ведет к храму. Иуда. Остановил его Ванин. «Мне порой кажется, что под понятием слова «храм» ты имеешь в виду что-то другое, чем я. Это так? Ответь мне». Иуда улыбнулся. «Видимо, да. Как я вижу, для тебя это в первую очередь, наверное, церковь, правильно?» «Конечно», — ответил Сергей Арнольдович, нисколько не сомневаясь в правоте своих слов. «Это не совсем так. Храм — это гармония души и сердца, помыслов и поступков, ощущение радости от светлых и чистых дел, от любви к ближнему, к людям. Это ощущение счастья в каждом прожитом дне, и без Бога в душе этого не бывает, потому что так устроен этот мир». «Разве такое бывает?» — спросил Ванин. «Бывает», — ответил Иуда. «Если идешь правильно, то бывает». «И много ты знал таких людей?» «Очень много. Их гораздо больше тех, которые не знают истинного понимания слова «храм». Но мне, видимо, не суждено дойти до храма с моими грехами, — заключил Ванин печально. «Я вас успокою, брат мой. На пути к храму ошибаются все. Важно признавать это и пытаться вернуться на путь праведный», — ответил ему Иуда. «А раз уж мы говорим об Америке, то я не так давно имел встречу с одним американским адмиралом. Очень приятный, воспитанный человек, такой римский патриций с манерами. Его родители были, кстати говоря, русскими. Отец и мать — беженцы из Прибалтики, кажется, из Латвии. Они бежали, когда туда вошли советские войска перед войной. У нас это обычное дело, чему удивляться. После революции так уж повелось. Народ бегает туда-сюда, туда-сюда», — не удержался Ванин. «Согласен», — отвечал ему Иуда. «Но я не об этом. Под его началом огромный флот в океане. Корабли, самолеты, подводные лодки. Сидит он в высоком капитанском кресле на мостике авианосца, весь такой холеный. Вокруг бегают офицеры. Самолеты взлетают и садятся. Только и слышно: «Сэр, возьмите, пожалуйста, трубку. Сэр, разрешите то. Сэр, разрешите это. Сэр, завтрак подан». Он сидит весь такой влюбленный в себя, в своей форме цвета кофе с молоком, и, как он мне сказал, влюбленный в свою работу и в свой образ жизни настоящего американца. «Мы, — говорит он, — создали общество потребления. Это высшая мечта любой нации. Мы единственные в этом мире, кто сумел это сделать. Мы, Соединенные Штаты Америки, которые всех заставили работать на американский народ. Если кто-нибудь захочет лишить нас этого, мы уничтожим половину этого мира, и я буду находиться в первых рядах тех, кто это будет делать». «Мерзкий тип», — вырвалось у Ванина. «Вовсе нет», — возразил ему Иуда. «Он глубоко верующий человек, баптист. У него прекрасная семья, он патриот своей родины. Он жизнь свою положит во имя Соединенных Штатов Америки. В нем живет полная гармония с самим собой. Он и мысли не допускает, что думает и делает неправильно. Но самое интересное в другом. На борту этого авианосца было очень много не американцев, не граждан Соединенных Штатов Америки, а людей, которые хотели ими стать и поэтому пошли служить на флот. Есть у них такой порядок. Были там и русские, и украинцы, и румыны, и грузины, и литовцы, и латыши. Я даже встретил одного узбека. Выходцы все из вашей, когда-то очень большой страны, которая называлась Советский Союз. Так вот, они мыслили точно так же, как их адмирал». «Это невозможно. Это ужасно», — вырвалось у Сергея Арнольдовича. «История повторяется», — продолжал Иуда, — «и повторяется с завидной цикличностью. Во время моей земной жизни происходило все как сейчас. Один в один, только империя, которая управляла миром, тогда была римская, и только одежда была поудобнее и качественней. И еда, мне кажется, была намного вкуснее, чем та, которую едите вы сейчас». «Но это ты загнул», — не согласился с ним Сергей Арнольдович. «И пища сейчас лучше, и одежда лучше, посовременней. Посмотри, во что одет ты сейчас? Английский костюм, сорочка от Бриони, и глянь на свои трофейные сандалии. Так на них без слез смотреть нельзя, а?» «Не скажи, брат мой», — возразил ему Иуда. «Этим тряпкам твоим, которые на мне надеты, без году неделя. А сандалиям моим...» — он поднял ногу, лихо покрутил ступней влево и вправо. «А сандалиям моим без малого 2000 лет». Оба стали хохотать. Евгения Петровна никак не могла понять, кто там в кабинете у шефа. Или он по телефону говорит, а хохочет как. Но, слава богу, значит, все хорошо.